Второе. 10 тысяч лет, может, чуть меньше или чуть больше, столько времени я отсутствовал в мире, сознавать такое ужасно, и какое-то время это было, в общем-то, все, что я знал. Я очнулся с сильнейшим головокружением, голым, на голой земле. Нестерпимо палило солнце в ясном голубом небе. Мне жутко хотелось пить. Все тело ломило, язык распух и отказывался ворочаться. Я попытался сесть и чуть не свалился. В глазах плыло. Я не знал, где нахожусь и как сюда попал. Вспомнить, где я был раньше, тоже не получалось. Я твердо знал одно, испытывая от этого тошноту. Прошло почти 10 тысяч лет. Но кто мог их сосчитать? Я заставил себя сесть и замер, закрыв глаза, пока не отпустило головокружение. Тогда я открыл глаза и попытался понять, что же я вижу. Меня окружала пустыня. Насколько хватало взгляда, то есть на много миль вокруг, не было ни души. Но я был не один. Надо мной неспешно парили воздушные аппараты причудливых форм, без крыльев и винтов. Непонятно, что удерживало их в воздухе. И пока что мне было не до них. Первым делом надо было укрыться от солнцепека. Я обгорел до красна, и невозможно было понять, как давно я тут жарился. До самого горизонта тянулись плотные пески, но их усеивали какие-то обломки, словно кто-то разломал и разбросал в беспорядке огромные игрушки. Половина грязно-зеленой яичной скорлупы высотой 10 футов находилась в нескольких ярдах от меня. Дальше валялись примерно такие же по форме предметы, напоминавшие остатки неудавшегося великанского чаепития, некогда ярко окрашенные, но успевшие выгореть. Позади этих обломков тянулась горная гряда, похожая на почерневшую челюсть, пахло сухой пылью и разогретым камнем. Ползком я преодолел несколько ярдов до ближайшей скорлупы и блаженно растянулся в ее тени. Теперь мне была нужна вода и чем-нибудь прикрыться. Но все силы ушли на перемещение в тень, и мне опять стало дурно. Один из странных летательных аппаратов как будто завис надо мной, и я замахал было руками, чтобы привлечь к себе внимание, но силы уже оставили меня. Я прикрыл глаза и потерял сознание.